то время, когда эта неосторожная мысль обсуждалась в столовой, Жюльен поспешно вышел в улицу. «Что за канальи?» «Что за канальи?» — воскликнул он про себя три или четыре раза подряд, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Он казался себе в этот момент совершенным аристократом. Он, которого так долго оскорбляла надменная улыбка и высокомерное обращение, проступавшее в учтивости господина Дореналя, он не мог не почувствовать здесь огромной разницы. «Позабудем даже», — говорил он себе, уходя, «что здесь замешаны деньги, украденные у несчастных презреваемых, которым еще к тому же и петь не позволяют. Разве господин Дореналь когда-нибудь объявляет своим гостям цену каждой бутылки предлагаемого вина? А этот господин Вольно постоянно перечисляет все свои богатства и при своей жене говорит не иначе, как «твой дом, твое имение». Эта дама, по-видимому, столь довольная своим положением собственницы, во время обеда устроила гнуснейшую сцену лакею, разбившему рюмку и разрознившему одну из ее дюжин. На это лакей ответил ей грубостью. «Что за семейка?» — подумал Жюльен. «Если бы они мне предложили половину того, что воруют, я бы не согласился жить у них. В один прекрасный день я бы сорвался. Я не смог бы удержать презрение, которое они мне внушают». Однако ему пришлось, следуя приказаниям госпожи Дореналь, присутствовать на нескольких подобных обедах. Жюльен вошел в моду. Ему простили его наряд почетного гвардейца, или, вернее, эта выходка и являлась истинной причиной его успехов. Вскоре в Верьере только и было разговору о том, кто одержит победу и перетянет к себе молодого ученого, господин Дореналь или директор Дома презрения. Эти господа вместе с господином Малоном составляли триумвират, тиранивший город уже много лет подряд. Мэру завидовали, у либералов были основания на него жаловаться, но в конце концов он был дворянин и умел держать себя, тогда как отец господина Вольно не оставил сыну и 600 ливров ренты. Переход от жадности, которую он внушал когда-то своим дрянным зеленым сюртуком, к зависти, которую он возбуждал теперь своим благосостоянием, включая прекрасных нормандских лошадей, золотые цепи и костюмы, сшитые в Париже, был очень велик. В этом водовороте новых людей Жюльен нашел одного честного человека. Это был математик господин Гро, слывший якобинцем. Жюльен, решивший никогда не говорить искренно, должен был изменить свое решение для господина Гро. Жюльен получал из Вержи целые пачки тетрадок. Ему советовали часто видаться с отцом, и он подчинился этой необходимости. Словом, он работал, и довольно удачно, над восстановлением своей репутации. Но однажды утром он был внезапно разбужен прикосновением рук, закрывших ему глаза. Это была госпожа Дореналь, приехавшая в город и взбежавшая одним духом по лестнице, пока дети занимались внизу привезенным ими любимым кроликом. Она спешила увидать Жюльена до их прихода. Это был восхитительный, но, к сожалению, слишком краткий момент. Госпожа Дореналь скрылась, лишь только дети появились с кроликом, которого они хотели показать своему другу. Жюльен радостно встретил всех, даже кролика. Ему казалось, что он вернулся в свою семью. Он почувствовал, что любит этих детей, что ему приятно поболтать с ними. Он был удивлен их кроткими голосами, простотой и благородством их манер. Он чувствовал потребность очиститься от вульгарных поступков и тягостных мыслей, среди которых жил Верьер. Здесь постоянно чувствовалась боязнь бедности, шла непрерывная борьба между богатством и нищетой. Люди, у которых он обедал, по поводу своего жаркого делали признания унизительные для них и тошнотворные для тех, кто их слушал. «Вы, дворяне, имеете основания для гордости», — говорил он госпоже де Реналь, и рассказал ей обо всех обедах, на которых ему пришлось присутствовать. «Вы, значит, в моде?» И она добродушно смеялась, представляя себе госпожу Вально, румянившуюся каждый раз, как она ожидала Жульена. «Я думаю, что она мечтает покорить ваше сердце», — прибавила она. Завтрак прошел примило. Присутствие детей, казавшееся стеснительным, в действительности только увеличило общее веселье. Бедные дети не знали, как выразить свою радость при виде Жульена. Прислуга не замедлила им рассказать, что ему предлагают на 200 франков больше за обучение детей Вально. В середине завтрака Станислав Ксавье, еще бледненький после тяжелой болезни, вдруг спросил у матери, сколько стоит его серебряный прибор и бокальчик, из которого он пил. «Зачем тебе это? Я хочу их продать и отдать деньги господину Жульену, чтобы он не прогадал, оставаясь у нас». Жульен обнял его со слезами на глазах. Мать расплакалась, в то время как Жульен, взяв Станислава на колени, объяснял ему, что не надо употреблять слово «прогадал», ибо в этом смысле оно употребляется только лакеями. Заметив, что госпожа де Реналь слушает его с удовольствием, он постарался объяснить это слово несколькими примерами, весьма позабавившими детей. «Я понимаю», — сказал Станислав. «Это можно сказать про ворону, которая имела глупость уронить сыр, подхваченный льстившей ему лисой». Госпожа де Реналь, обезумев от радости, осыпала детей поцелуями, что было трудно сделать, не прикасаясь к Жульену. Вдруг дверь отворилась, и вошел господин де Реналь. Его недовольный и суровый вид представлял странный контраст с радостным оживлением, исчезнувшим при его появлении. Госпожа де Реналь побледнела, она почувствовала, что не в состоянии сейчас ничего отрицать. Жульен заговорил и стал рассказывать господину мэру о том, как Станислав вздумал продать свой серебряный стаканчик. Он был уверен, что эта история произведет дурное впечатление. Господин де Реналь сразу нахмурил брови, как он это делал всегда при слове «деньги». «Упоминание о деньгах, — говорил он, — всегда является предисловием к посягательству на мой кошелек. Но здесь дело было важнее денежных соображений». Сомнения его увеличились. Счастливый вид его семьи в его отсутствии не мог доставить удовольствия этому человеку с таким щепетильным самолюбием. Его жена стала хвалить остроумную манеру Жульена сообщать своим ученикам новые понятия. «Да-да, я это знаю. Он выставляет меня в скверном виде перед моими детьми. Ему очень легко быть с ними во сто раз любезнее, чем мне, который в сущности является хозяином. Все в этом веке стремится представить в гнусном свете законную власть несчастной Франции». Госпожа де Реналь не хотела обращать внимание на оттенки недовольства своего мужа, высказанного ей. Она стала придумывать, как провести целый день Жульеном. Ей нужно было сделать в городе кучу покупок, и она объявила, что хочет непременно обедать в ресторане, и чтобы не говорил ее муж, она стояла на своем. Дети пришли в восторг от одного слова «кабачок», которое с таким удовольствием произносят современные моралисты.